Второе. На лыжах через Гренландию. Глава 7. Такой замысел мог родиться только в голове безумца. В период Средневековья были позабыты путешествия викингов, сделавших замечательные открытия. Изгладилась в памяти и история о том, как возникло название Гренландия. Но мрачное и невежественное Средневековье сменила эпоха географических открытий. «Земля круглая», — стали утверждать путешественники и наиболее мудрые из ученых. Развитие мореплавания, изобретение буссоли сделали возможными более продолжительные морские путешествия. Плывя все время на запад, можно было достигнуть далеких восточных стран, которые манили обещанием неисчислимых богатств. Единственный известный в те времена путь в эти страны шел через Европу и Азию, и чтобы пользоваться им, нужно было иметь огромную армию, которая силой оружия отвоевывала бы чуть ли не каждую пядь земли. Это был дальний и опасный путь, и очень дорогой. Можно было туда добраться и морем. Никому не принадлежавшие огромные водные пространства казались людям наиболее подходящей дорогой. В поисках пути к богатствам стран Востока много кораблей прошло в XVI веке мимо негостеприимных берегов Гренландии. Капитаны знали, если им, не дай бог, придется завернуть к этим скалистым берегам, они должны быть готовыми к встрече с хищными зверями, скрывающимися в лесах, и с дикарями, которых никто никогда не видел. Поэтому нет ничего удивительного в том, что моряки из поколения в поколение передавали самые фантастические рассказы о таинственном острове. В 1752 году первая датская экспедиция преодолела заторы прибрежного льда в западной части Гренландии и ступила на землю. Пройдя 13 километров за 5 дней, люди в ужасе перед морозом, ветрами и глубокими трещинами во льду повернули вспять. Они чувствовали себя счастливыми уже потому, что возвращались живыми. 100 лет спустя там осмелился появиться молодой американский ученый, но и он вернулся назад, пройдя 90 километров. Наконец, другой ученый решил не продолжать поиски свободных ото льда пространств в глубине Гренландии, а сосредоточить все внимание на изучении самого льда. Он долгое время жил среди эскимосов на западном побережье острова и вел наблюдения за движением льда. Могучая белая масса медленно и безостановочно ползла, все сокрушая на своем пути. Переносила громадные скалы, прорывала каналы и глубокие долины, преображала местность. В свете этих наблюдений становилось понятно, почему в Северной Европе, много веков назад тоже покрытой льдами, встречаются огромные обломки скал, унесенные за сотни километров от родимых гор, и как появились русла некоторых больших рек. Во внутренние районы Гренландии отправлялись новые исследователи. Одни ученые, как, например, Норденшольд, по-прежнему рассчитывали увидеть там буйную растительность. Другие утверждали, что найдут лишь лед. И кто знает, может быть, даже в несколько сот метров толщиной. Разрешить этот теоретический спор могло только одно – путешествие вглубь острова. И именно это намеревался совершить Фритьоф. Он хотел поступить совсем не так, как его предшественники. До сих пор все экспедиции начинали путь западного побережья, где жили племена эскимосов, и направлялись на восток, к безлюдному побережью. Им приходилось возвращаться в те же поселения, из которых они уходили, то есть дважды пересекать внутренние области незнакомого острова. При этом опасность увеличивалась вдвое. Нансен хотел избежать этого. С присущей ему смелостью он решил начать поход от пустынных восточных берегов и закончить его у заселенного побережья. «Таким образом я сжигаю за собой все мосты. Что бы ни случилось, я не могу отступить. Возвращение исключено. Единственным спасением будет продвижение вперед», — решительно утверждал он. Ему не хотелось также брать с собой много людей. «Все должны быть готовы к трудностям. Не страшиться ни холода, ни голода. Прекрасно ходить на лыжах». Рассуждал он далее, предполагая, что вся Гренландия покрыта льдами. Разрабатывая свой проект, Нансен не опасался того, что другим казалось непреодолимым препятствием, а именно морских льдов на большом протяжении, закрывающих доступ к восточному побережью. Рейс на промысловом судне «Викинг» подсказал ему невероятное по тем временам решение – переход по льду. Экспедиция должна была на корабле достигнуть кромки ледяных полей, возможно, ближе к берегу. Оттуда пешком по льду и на лодках через широкие промоины люди должны добраться до земли. Проект Фритьофа вызвал бурю протестов и возражений. Он был слишком смелым, чтобы быть одобренным. Университет в Христиане, куда Нансен обратился с просьбой о финансировании экспедиции, отказал в помощи. «Нельзя тратить государственные деньги на какие-то частные лыжные экскурсии», было категорически заявлено. «Проект перехода по дрейфующим льдам – это безумие! Человек – это же не белый медведь!» – восклицали наиболее маститые специалисты. «Даже если экспедиции Нансена удастся добраться по льду до восточного побережья Гренландии, что весьма сомнительно, то она никогда не сможет подняться на берег. Он слишком крут», — добавляли другие. Были и такие, кто совсем не высказывался, а презрительно пожимал плечами, выражая этим свое отношение к проектам молодого Нансена. «Подобная экспедиция должна закончиться неизбежным провалом. Ее участники будут вынуждены, идя вдоль берега, обогнуть остров с юга, чтобы добраться до западного побережья. Их ожидают голод, холод, нечеловеческие трудности. Замысел совершенно нереален. Он мог родиться только в голове молодого, неопытного энтузиаста», — единодушно утверждали авторитетные ученые Норвегии, Дании и Англии. Как газеты, так и журналы много места уделяли тому, чтобы высмеять проект